способом. А по поводу вибрации, каждый чакра обладает своей вибрацией, или они как-то общие? Да, очень серьезный задаете вопрос. Каждый принцип Вселенной был сотворен той или иной мантрой. Допустим, в тантрической традиции каждой соответствующей чакре соответствует та или иная так называемая биджа-мантра. В конце концов, что такое энергия и сознание? Энергия и сознание – это проявленная и скрытая вибрация изначальной мантры, которая породила весь этот мир. Соответственно, все, что мы видим внутри этого мира, это как бы ошметки этой великой мантры. Вот была мантра большая, она как алфавит. Любое слово можно сказать это буква. Мантра, объект или явление. Вот точно так же и каждый принцип, он формировался с помощью той или иной мантры. Это, кстати, один из серьезнейших разделов мантра-йоги. Привязка непосредственно чакры к тем или иным вибрациям.